Я речь свою веду о том, что вся земля — наш общий дом. Наш добрый дом, просторный дом. Мы все с рождением в нем живем. Еще о том веду я речь, что этот дом хотят поджечь. Хотят, чтоб к нам пришла беда, чтоб жизнь исчезла навсегда. Земля не спит, и каждый день глядит в глаза своих детей. Теперь и мне глядит в глаза, и нам с тобой молчать нельзя. Я речь свою веду о том, что всем нам дорог этот дом. Наш добрый дом, просторный дом. Мы все с рождения в нем живем. Еще о том веду я речь, что мы наш дом должны сберечь. Давай докажем, что не зря на нас надеется земля. Земля не спит, и каждый день глядит в глаза своих детей. Теперь и мне глядит в глаза, и нам с тобой молчать нельзя. Земля не спит, и каждый день глядит в глаза своих детей. Теперь и мне глядит в глаза, и нам с тобой молчать нельзя. Молчать нельзя, молчать нельзя, молчать нельзя, молчать нельзя.